Глава 10. Для кого предназначен город? Как бы ни был мал какой-нибудь дом, но пока окружающие его дома точно так же малы, он удовлетворяет всем предъявляемым к жилищу общественным требованиям. Но если рядом с маленьким домиком вырастает дворец, то домик съеживается до размеров жалкой хижины. Карл Маркс, 1847 год. Право на город не может восприниматься как простое право посещения или возвращения к традициям. Оно может быть сформулировано только как измененное и возобновленное право на городскую жизнь. Анри Лефевр, 1968 год. Было бы замечательно, если бы организация пространства в городах приносила максимум пользы каждому. Было бы здорово, если бы градостроители руководствовались только таким принципом. К сожалению, все не так просто. Городское пространство и системы не только отражают альтруистические попытки решить сложные проблемы людей, живущих рядом, и они больше, чем отражение творческой конкуренции идей. Они формируются в результате противоборства соперничающих групп людей. Они распределяют блага города. Они показывают цели тех, кто наделен властью, и тех, кто ее не имеет. Так они формируют сознание и дух города. Иногда очевидная истина не бросается в глаза, пока не увидишь ее в самых экстремальных условиях. Я понял это в Колумбии. В Боготе я остановился у Джейми. Он жил скромно и был крайне осторожным. От своей застенчивости и нерешительности он избавился в вечер, когда участники вооруженной банды запустили реактивный снаряд в высотное офисное здание, где он работал телевизионным редактором. Снаряд не достиг цели, но Джейми раз и навсегда утратил доверие к соотечественникам. Он запретил мне гулять по улицам Боготы одному и рекомендовал возвращаться домой до темноты. Убедительнее всего он просил воздержаться от поездок в трущобы на южной окраине города, где беженцы, лишившиеся крова после гражданской войны, обосновались на участке между петляющими реками Богота и Тунхуэла. У благополучных жителей Боготы трущобы пользовались дурной славой вертепа, где происходят грабежи, изнасилования и убийства. Однако за предыдущее десятилетие именно в этих районах сформировалась новая городская философия. И однажды рано утром, когда Джейми еще храпел в своей комнате, я тихонько выскользнул из квартиры и в желтушном свете фонарей направился к Авенида Каракас, главной городской дороге, пронизывающей Боготу с севера на юг. Я прошел через турникет и попал в глянцевый павильон из до блеска отполированного алюминия и стекла. Вежливые информационные сообщения беззвучно мелькали на светодиодном табло, как индексы NASDAQ в биржевых сводках. Четыре комплекта стеклянных дверей одновременно открылись, заскользив в сторону. Я сделал шаг в безупречный салон и занял свободное место. Заурчав, автобус тронулся с места и начал набирать скорость, а затем со свистом помчался по гладкой полосе. Автобус напомнил мне метро в Копенгагене. Очень быстро, чисто, эффективно. Но сейчас мы ехали не под землей, а могли любоваться всполохами рассвета над темным силуэтом горной гряды Анд. И это был не поезд и не суперсовременное высокотехнологичное транспортное средство. Это был обычный автобус и поездка для бедняков, которую ненавидят жители североамериканского континента. Система скоростного автобусного сообщения с легкой руки Энрике Пеньелосы, получившая название «Трансмиллению», изменила представление об общественном транспорте. За основу была взята модель, опробованная в бразильском городе Куритиба. Скоростные автобусы «Трансмиллению» получили выделенные полосы на улицах, а водителям личных автомобилей, такси и мини-автобусов осталось сражаться за жалкие крохи уличного пространства. Именно о таком решении американские трамвайные компании просили в 1920-е годы, когда автомобиль начал завоевывать городские улицы. В большинстве городов оно не было реализовано долгое время. Эта система поддерживает тех, кто совместно пользуется общественными ресурсами, и ограничивает тех, кто стремится получить больше. Она экономит деньги налогоплательщиков, позволяя обойтись без дорогостоящего метро или новых автомагистралей. Она перевозит больше людей в час, чем многие городские рельсовые системы, а расходы на строительство несопоставимо меньше. Фанаты общественного транспорта со всего мира приезжают сюда, чтобы совершить поездку. При взгляде на ярко-красные цвета глянцевой губной помады автобусы и блестящие павильоны в голову приходит одно определение — сексуальные. Ну да, лучший способ добраться в один из беднейших районов полушария — поездка на сексуальном автобусе. Мы проехали около 16 километров за 20 минут. Как раз в тот момент, когда солнце полностью поднялось над вершинами Анд, мы подъехали к конечной остановке, огромному комплексу, больше похожему на аэропорт. И снова стекло и отполированный мрамор. Нерешливые с виду люди плотным потоком въезжали на велосипедах на просторную парковку, где смогут оставить двухколесных железных коней под присмотром вооруженных сотрудников охраны. Это был транзитный узел «Портал де лас Америкас», оформленный в стиле станции экспресса. Я запрыгнул в кабинку велорикши и попросил парнишку-водителя отвезти меня в район, который будто в насмешку носит название «Эль Параисо» — «Рай». «Да, сэр», — ответил он мне по-испански. «Только спрячьте камеру». Затем он развернул старенькую ржавую трехколесную колымагу и закрутил педали против основного потока велосипедистов. В холодном утреннем воздухе витал пар от его дыхания. Район Эль-Параисо был похож на все трущобы южноамериканского континента. Чистокол проржавевшей арматуры торчал из наполовину построенных бетонных стен в напоминание о шикарных особняках, которые люди мечтали построить в будущем. Бездомные собаки гонялись за целлофановыми пакетами по грязным улицам. Мы ехали по кругу, и в какой-то момент в бетонных стенах показался просвет, в который было видно большое белое здание посреди зеленого парка. «Эль Тинтал», — произнес парнишка, когда мы проезжали мимо. Это сооружение с огромными круглыми окнами и установленной под углом стеклянной крышей казалось космическим порталом. Долгое время здесь располагался мусороперерабатывающий завод, пока один из известнейших архитекторов страны Даниэль Бермудес не превратил его в библиотеку. Наклонный трап, по которому когда-то подъезжали мусоровозы, стал главным входом. «Кто поедет сюда, в такой район, чтобы почитать?» — вырвалось у меня. «Моя мама», — ответил парнишка. «И я». Аллея, которую я увидел в центре района, удивила меня не меньше. Обычно в бедных городах, чтобы улучшить дорожную ситуацию, в первую очередь укладывают полоску асфальта для автомобилей посередине улицы. Здесь все было иначе. Да, в центре имелась широкая бетонная полоса, но приподнятая над уровнем дороги, чтобы ею не могли воспользоваться автомобили. Она предназначалась только для пешеходов и велосипедистов. Время от времени по обочине, поднимая клубы пыли, проезжал автомобиль. Меня не оставляло ощущение, что и эта дорога, и автобусная система словно вышли из зазеркалья. Если бы вы увидели такую дорогу где-то в Северной Европе, скажем, в Польше, вы, вероятно, сочли бы ее результатом государственной программы по снижению эмиссий парниковых газов, призванный принудить отказаться от автомобилей ради ледяных шапок, полюсов и будущих поколений. Но не в богате. Здесь вся система — дорога наоборот. Ультрасовременные автобусы, грандиозная библиотека, велодорожки, Трансмиллениум преследовала одну цель — сделать счастливыми жителей. Для богатых городов в благополучных странах все это может стать полезным уроком в эпоху, когда финансов и ресурсов все меньше, а от любого градостроительного решения кто-то все равно проигрывает. На примере богаты мы можем научиться тому, как изменили ситуацию политические лидеры за короткое время в момент психологического кризиса. Худший город Земли. В начале аудиокниги я уже говорил, в каком сложном положении оказалась столица Колумбии. Последние десятилетия 20 века в стране шла гражданская война. Жители, словно между молотом и наковальней, находились между левыми партизанскими формированиями, правительственными войсками и вооруженными повстанцами. Хаос, воцарившийся в джунглях и на сельскохозяйственных плантациях, постепенно охватил и столицу. Насколько серьезна была ситуация? Ежегодно 8 тысяч беженцев пополняли трущобы городских окраин, и население колумбийской столицы приблизилось к 8 миллионам человек. Те счастливчики, которым удалось найти работу, тратили огромное количество времени на дорогу, изнывая под палящим солнцем Анд в стареньких мини-автобусах, чья радужная расцветка совсем не компенсировала их неэффективность. Системы общественного транспорта, по сути, не существовало. Автомобили стояли в пробках. Воздух был отравляющей смесью газов. Город съедал время жителей и, казалось, лишал их простых человеческих качеств. Люди боялись друг друга. Только за 1995 год было совершено 3363 убийства. 60 случаев на 100 тысяч человек, или 10 убийств в день. 1387 человек погибли в ДТП. Жители пребывали в депрессии. 3/4 обитателей Боготы были уверены, что в будущем все станет еще хуже. По словам экспертов, контроль над городом был бесповоротно утрачен. Антисоциальное поведение и насилие не обошли стороной и кампанию по выборам мэра. Во время теледебатов между кандидатами Антанасом Мокусом и Энрике Пеньялосой неуправляемая толпа студентов кинулась на сцену. Остались кадры хроники, на которых Мокус отбивается от нападающих. Пеньялоса и Мокус предложили жителям Боготы два разных видения спасения столицы. Во многом они воплощали противоположные ответы на жизненно важный вопрос: в чем спасение города? В исправлении общественного пространства и инфраструктуры или отношения и поведения жителей? Когда в 1995 году Мокус занял кресло градоначальника, жители Боготы в полной мере ощутили второй подход, мощный и порой экстравагантный. Город как учебный класс. Антанаса Мокуса, сына иммигрантов из Литвы, считали эксцентричным даже его сторонники. Он щеголял стрижкой под горшок, носил шкиперскую бородку и жил с мамой. Мокус занимал пост ректора Колумбийского национального университета в Боготе вплоть до того дня, когда снял штаны и показал ягодицы аудитории необузданных студентов. Этот жест, который сам он назвал актом символического насилия, стоил ему должности. Но нет худа без добра. В одночасье Мокус стал настолько популярен, что смог побороться за кресло мэра. После победы на выборах он заявил, что вся Богота — его учебный класс. «Меня избрали, чтобы я выстроил культуру гражданского общества», объяснил он мне позже. «Что такое гражданское общество? Понимание, что права влекут и обязанности. Главный приоритет в том, чтобы заложить в основу уважение к человеческой жизни как главного права и обязанности граждан». Никогда раньше у Боготы не было такого учителя. По его распоряжению на улице города вышли более 400 мимов, чтобы высмеивать агрессивных водителей и грубых пешеходов. Жителям раздали наборы красных карточек, чтобы они на манер футбольных рефери привлекали всеобщее внимание к антисоциальному поведению, а не пускали в ход кулаки или оружие. Он призвал население добровольно сдать оружие, и 1500 единиц были даже символически переплавлены в детские ложки. В итоге городу удалось вернуть лишь каждую сотую единицу огнестрельного оружия, но результаты опросов показали, что эта акция благотворно повлияла на население. Многие жители почувствовали себя в большей безопасности и стали проявлять меньше агрессии. Мокус появлялся в городе в плаще и обтягивающих трико, изображая супергражданина, чтобы проиллюстрировать новую концепцию гражданского общества. Он поддерживал свои неординарные социальные кампании реальными действиями. Он ввел новые жесткие правила, пресекавшие проявление кумовства или коррупции при назначении на должности в городской мэрии. Он сменил личный состав транспортной полиции, поскольку ведомство погрязло во взятках. Именно Мокус назначил Гильермо Пеньялосу, брата своего политического оппонента, отвечать за организацию парков в городе, и дал полномочия расширить парковую систему и программу по ограничению автомобильного движения в выходные «Цикловия», которая стала очень популярной. Демонстрируя свою приверженность чистому правительству, Мокус предложил гражданам повысить на 10% имущественный налог, чтобы муниципальные власти могли предоставлять жителям более качественные услуги. Удивительно, но более 60 тысяч домохозяйств поддержали эту инициативу. Какими бы нестандартными ни были методы Мокуса, ему действительно удалось создать новую культуру уважения в городе. Возможно, отчасти подобные методы даже подготовили жителей к следующему мэру, который проверил, для кого и для чего предназначен город. Доктрина городского равенства. Когда Мокус покинул пост мэра, чтобы в 1997 году выставить свою кандидатуру на президентских выборах, уровень преступности и статистика по убийствам и ДТП уже начали уверенно снижаться. Но по-прежнему актуальными оставались физические и функциональные проблемы, например, пробки, экология, нехватка школ, безопасных улиц и общественного пространства. Сознание города менялось, но физические аспекты тянули его в прошлое. Энрике Пиньелоса, который с третьей попытки занял кресло столичного мэра, был убежден в неразрывной взаимосвязи между городской формой и культурой. Он понимал, что недостаточно научить людей новой концепции гражданского общества или уважения. Сам город должен быть живым воплощением этой философии, его пространства, системы и сервисы. Только город, уважающий человека, может ожидать, что граждане будут уважать его, заявил он в своей инаугурационной речи. Он пообещал, что во время пребывания на посту мэра выстроит взаимное уважение в городе с помощью бетона, стали, лужаек и зелени. В начале аудиокниги я говорил, что Энрике Пиньелоса высказал простую, но чрезвычайно важную идею. Городское пространство должно быть организовано так, чтобы делать людей счастливее. Пиньелоса — последователь экономистов, изучающих экономику счастья. Но программа, предложенная им для богаты, основывалась на особой интерпретации благосостояния, которая могла стать неудобной для многих. Пиньелоса задавал вопросы. Кто должен пользоваться общественными ресурсами города? У кого должен быть доступ к паркам и красивым местам? Кто должен наслаждаться привилегией мобильности? Эти вопросы не только философские, но и политические. Они возникли в том месте и в то время, когда любая серьезная концепция наделялась политическим подтекстом. Хотя многие другие идеи скорее могли привести к революции, чем городские инновации. Братья Пиньелоса родились в 1950-х годах. Их семья принадлежала к верхушке среднего класса. Они жили в престижном зеленом районе в северной части Боготы, но хорошо знали об острой проблеме неравенства в их стране. Их отец Энрике возглавлял Институт аграрной реформы и время от времени брал с собой сыновей, отправляясь в сельские районы. Там они наблюдали средневековый анахронизм. Миллионы крестьян обрабатывали землю для влиятельной колумбийской элиты. Энрике-старший выполнял роль санкционированного государством Робин Гуда. Забирал землю у богатых и перераспределял в пользу бедных, которые ее обрабатывали. Эти поездки глубоко отпечатались в памяти мальчиков. И дело своего отца они начали воспринимать как семейную миссию. Поскольку братья учились в престижной школе вместе с детьми той самой влиятельной элиты, им не раз приходилось отстаивать доброе имя отца в кулачных поединках. В университете Энрике изучал экономику. И хотя он даже написал книгу с двусмысленным названием «Капитализм – лучший вариант», он по-прежнему рассматривал городское устройство через призму равноправия. Вряд ли могло быть иначе. Вопрос социального неравенства в городе стоял не менее остро, чем в сельской местности. Самым большим зеленым пространством в Боготе оказался частный загородный клуб. Обеспеченные горожане, включая соседей семьи Пиньелоса, огородили заборами парки в их районе, чтобы не допускать туда голытьбу. Решение пройти по улицам Боготы пешком оборачивалось испытанием. Тротуары словно исчезли под припаркованными на них автомобилями. Площади бесславно капитулировали, сдавшись на милость уличных торговцев. Самая большая несправедливость выражалась в том, как в богате было реализовано право на передвижение. Только одна семья из пяти имела автомобиль, но колумбийская столица настойчиво воплощала в жизнь модель американского мегаполиса, строила как можно больше дорог и заставляла автомобилистов, велосипедистов и водителей автобусов бороться за место под солнцем. До избрания мэром Энрике Пеньелосы богата в вопросах градостроения следовала рекомендациям японского агентства по международному сотрудничеству Japan International Cooperation Agency. Ничего необычного тут нет. Бедные города часто принимают помощь международных агентств. Не удивляет и то, что по новому плану развития, предложенному JICA, в богате должна была появиться система скоростных эстакад для решения проблемы пробок. Личный автомобиль и прогресс символически сплелись воедино. Новый мэр пришел от этого плана в бешенство. Не только потому, что проект JICA стоимостью 5 миллиардов долларов был явно выгоден японским автопроизводителям, но и потому, что элита богаты активно его поддержала. В городах развивающихся стран считается нормальным тратить миллиарды долларов на строительство скоростных эстакад, а у населения нет школ, канализации, парков. Мы называем это прогрессом и с гордостью показываем всем эстакады. Сокрушался он позже. Скоростные эстакады в богате так и не построили. Свою работу на посту мэра Пеньелоса начал с того, что отказался от предложенного плана развития столицы. Кроме того, он на 40% повысил налог на бензин и продал доли города в региональной телефонной и гидроэнергетической компаниях, направив средства на развитие общественного транспорта, транспортной системы и архитектуры, чтобы улучшить жизнь горожан. Городская администрация скупила земли под застройку на окраине столицы, чтобы предотвратить спекуляции и гарантировать, что в новых районах будет доступное жилье с инфраструктурой, парками и зелеными зонами. По распоряжению Пеньелосы были построены несколько десятков новых школ и детских садов. Он активизировал расширение парков, которые начали его брат и предыдущий мэр, создав потрясающую систему из 600 объектов от небольших скверов до центрального городского парка имени Симона Боливара, по площади превосходящего Нью-Йоркский центральный парк. В колумбийской столице высажено сотни тысяч деревьев, построены три новые грандиозные библиотеки в беднейших районах, включая ту, которую я видел по пути в Эль-Параисо. Все это было сделано в рамках философии абсолютной справедливости. «Одно из непременных условий счастья — равенство», — объяснял мне Пеньелоса, когда мы ехали на велосипедах по переулку во время избирательной кампании 2007 года. Он говорил так быстро, что мне пришлось установить микрофон на руль велосипеда, чтобы ничего не упустить. Возможно, не доходов, но качество жизни. А еще важнее окружающая среда, в которой люди не чувствуют себя отверженными или вторым сортом. Пеньелоса положил велосипед на бордюр и похлопал ладонью по одному из нескольких тысяч столбиков, установленных вдоль тротуаров по всему городу. Эти столбики стали самым символичным залпом в его войне с автомобилями. Раньше все тротуары были заняты незаконно припаркованными машинами. Но не теперь. Столбики, как безмолвные часовые, охраняли интересы пешеходов, которые торопились куда-то по свободным тротуарам. Эти столбики показывают, что пешеходы не менее важны, чем автомобилисты. Мы обеспечиваем равенство, уважение к человеческому достоинству. Мы говорим людям: ты важен не потому, что ты богат, а потому, что ты человек. Если относиться к людям по-особенному, они и сами начнут так себя вести. Так формируется абсолютно новое общество, и каждая деталь в городе должна отражать значимость человека. Каждая. Чуть позже Пеньелоса указал на двух рабочих в комбинезонах, которые ехали на велосипедах по выделенным дорожкам в престижном районе в северной части города. «Видите тех ребят?» — кивнул он. — Моя дорожка дает им возможность гордиться собой. Связь между этими двумя утверждениями была неочевидна. Как ради всего святого велосипедная дорожка влияет на чье-то чувство гордости? — У них появилось уважение к себе. — Смотрите, До этого велосипедами пользовались только самые бедные. Все относились к ним как к досадной помехе. Так что самая большая ценность велодорожки в ее символичности. Она показывает, что человек, который едет на велосипеде за 30 долларов, так же важен, как и тот, кто за рулем BMW стоимостью 30 тысяч долларов. Тоже и с автобусами. Мы не стараемся решить архитектурные задачи. Это не просто эксперимент в области транспорта или экологии. У нас другая цель — социальная справедливость. Позже руководитель системы TransMillenio рассказал мне, что Пеньелоса лично настоял на названии системы и ярко-красном цвете автобусов. Оба эти фактора должны были прибавить системе очков как современному и модному способу передвижения. Пассажиры должны ощущать статусность поездки, даже если у них нет другого выхода. Кроме того, Пеньелоса настоял, чтобы новые библиотеки, такие как Эль Тинтал, были зрелищными объектами, спроектированными лучшими архитекторами страны, с уважением к каждому ребенку, каждому гражданину, который переступит их порог. Плюсы равенства. В убедительных речах Пеньелоса есть одно утверждение, которое стоит подробно исследовать. Помогать людям чувствовать социальное равенство – достойная политическая цель, не менее важная, чем обеспечить реальное равенство. Первое – логическое следствие второго. Но давайте подробнее остановимся на важности социального статуса как субъективного ощущения. Очевидно, все мы сравниваем себя с другими. Спросите себя, в какой бы ситуации вы предпочли оказаться: за рулем единственного автомобиля Honda Civic на автостраде, где кругом одни BMW, или единственного тюнингованного мопеда, когда все вокруг на стареньких велосипедах? По результатам опросов большинство предпочли бы второй вариант. Страшно иметь не мало, а меньше, чем у других. Ничего не поделаешь, человек оценивает себя в сравнении с другими. Социальное сравнение – почти неискоренимая привычка. Большинство людей признались, что отказались бы от повышения зарплаты, если бы их коллеги получили еще больше. Результаты других исследований показывают, что люди тем меньше удовлетворены работой, чем больше зарабатывает их супруг или супруга. Социологи давно отметили, что бедные люди часто менее здоровы, чем богатые. Отчасти это обусловлено образом жизни, тяжелой работой, плохим питанием и отсутствием доступа к медицинским услугам. Но это только часть истории. Несколько десятилетий в Великобритании шло исследование под названием Whitehall Studies. Проводился анализ уровня здоровья и смертности среди британских госслужащих. Исследователи выявили обратную зависимость между социальным положением, которое оценивалось по занимаемой должности, и смертностью от широкого спектра болезней. Иными словами, чем более высокую должность в корпоративной иерархии занимает сотрудник, тем выше продолжительность его жизни. У курьеров, вахтеров и других людей на незначительных должностях выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезней легких, депрессии, чем у руководителей. В США малообеспеченные люди в городах с большим разрывом в уровне доходов менее здоровы, чем бедняки в городах, где разрыв в уровне доходов меньше. Гипертония, повышенный уровень холестерина в крови, ослабленный иммунитет – верные спутники низкого социального статуса. Его изменение ведет к химическим изменениям в структуре головного мозга. Иметь низкий социальный статус – все равно, что ежедневно принимать душ из гормонов стресса. Нейробиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Макгвайр обнаружил, что изменение социального статуса ведет к химическим изменениям в структуре головного мозга у верветок, карликовых зеленых мартышек. Если какую-то мартышку сделать вожаком группы, уровень серотонина, нейромедиатора, регулирующего настроение как у обезьян, так и у людей, у нее резко повысится. Затем Макгвайр изучил поведение студентов и наблюдал схожий эффект. У лидеров организации и спортивных команд отмечался повышенный уровень серотонина, как и у мартышек, занимавших высокое место в социальной иерархии. Несомненно, люди осознают свое социальное положение так же четко, как приматы. По словам профессора биологии, неврологии и нейрохирургии Роберта Сапольски, болезни человека, чувствующего себя бедным, психологическое следствие того, что окружение заставляет его ощутить себя бедным. Когда у человека есть пища и крыша над головой, самым болезненным для него может быть ощущение, что он беднее других. Большой разрыв в социально-экономическом статусе ведет к серьезным проблемам для общества в целом. В своей книге «Уровень духовности» британские эпидемиологи Ричард Уилкинсон и Кейт Пикетт показывают, как экономическое неравенство ведет к росту преступности, употребления наркотиков, частоты подростковых беременностей и развития сердечно-сосудистых заболеваний. С ростом экономического неравенства потребуется больше тюрем и полицейских. Возрастет уровень психических заболеваний, усугубится проблема с наркотиками и многие другие, предупреждают авторы. Возможно, отчасти это объясняет стойкую корреляцию между уровнем социального неравенства и уровнем счастья в обществе. Если в результате экономического роста в стране повышается благосостояние, но возникает большой разрыв в уровне доходов, это негативно сказывается на уровне счастья. Неприятная новость для США, где в последние 30 лет богатые становились еще богаче, а бедные беднее. 30 лет назад разница в уровне доходов между генеральным директором компании и самым низкооплачиваемым сотрудником была примерно в 40 раз. Сегодня это 400 к 1. По убеждению некоторых экономистов, решать проблему социального неравенства следует с такой же настойчивостью, как вопрос загрязнения окружающей среды, и использовать для этого все инструменты, включая налоговые. Британский экономист Ричард Лейерт сформулировал ситуацию, в которой в выигрыше остается одна сторона. «Если мой социальный статус повышается, то чей-то статус понижается». Лейерт утверждает, что проблему социального неравенства из-за разницы в уровне доходов нужно решать, в том числе налоговыми инструментами, как проблему переработки токсичных отходов и выбросов в атмосферу, ведь она вредит бедным, не увеличивая уровни счастья богатых. Все сказанное целесообразно, но было бы глупо сводить программу, реализованную в богате, к стратегии управления чувствами людей. По объективным оценкам, меры, принятые мэрией для того, чтобы все жители города ощущали себя равными, привели к тому, что они действительно стали более равноправны. Возьмем, например, Фабиана Гонзалеса, долговязого юношу, с которым я познакомился на конечной остановке автобуса в Портал де лас Америкас. Его история типична для бедного парня из большого города. Он проезжает на велосипеде больше 1,5 километра от дома до остановки, затем на автобусе Трансмиленио еще больше 20 километров до крупного торгового центра Home Center в богатом северном районе города, где работает кассиром. Его месячная зарплата эквивалентна примерно $240 США. У Гонзалеса нет других вариантов, чтобы добраться до работы. Он не считает систему Трансмиленио сексуальной, но она позволяет ему сэкономить время. До того, как появилась Трансмиленио, я выходил из дома за 2 часа до начала работы, рассказывал он мне, втискиваясь в салон автобуса, следующего на север. Сейчас у меня на дорогу уходит 45 минут максимум. В этом и суть программы Пеньелосы. Она активно перераспределяет преимущества городской жизни, чтобы по справедливости предоставить их как можно большему числу людей. Цвет автобусов важен, но гораздо важнее, насколько быстро они позволяют жителям передвигаться по городу. В среднем пассажир Трансмиленио ежедневно экономит до 40 минут. Хотя велосипедистам, которые заботятся о своем социальном статусе, приятно, что автомобили вытеснены на обочины. Важно то, что миллионы малообеспеченных людей теперь могут быстро и безопасно передвигаться по городу. Конечно, библиотека Эль Тинтел способна вдохновлять жителей бедных районов своим современным видом. Но важнее то, что она дает им доступ к книгам и место, где они могут собраться вместе и чему-то научиться. Вполне возможно, что программа «Цикловия» способствует возникновению теплых чувств между богатыми и бедными, которые собираются в спокойных пешеходных зонах, Но гораздо важнее, что миллионы людей, у которых нет задних дворов или автомобилей, чтобы поехать на природу, теперь могут прогуляться по импровизированной парковой зоне и ощутить свободу хотя бы на несколько часов каждое воскресенье. Война и мир. Еще ребенком Энрике Пеньелоса усвоил, что перераспределение привилегий всегда встречает сопротивление. Но идти на компромисс он был не готов. По его распоряжению были убраны несколько тысяч беспорядочно громоздившихся рекламных щитов и самодельные заборы вокруг местных парков. Пеньелоса пошел войной не только на владельцев автомобилей, но и на любого, кто пытался лишить столицу Колумбии общественного пространства, даже если речь шла о бедных. Так он распорядился очистить улицы от нескольких тысяч уличных торговцев, которые оккупировали городские площади. Общественное пространство должно быть комфортным для всех. Пеньелоса начал кампанию по превращению огромного городского загородного клуба в общественный парк. Досталось даже покойникам. Когда кресло мэра занимал Мокус, на стенах кладбища в центральной части города были выведены слова «Жизнь священна». Пеньелоса попытался перенести часть захоронений, чтобы обеспечить больше парковок для живых. Обе инициативы успехом не увенчались. Решительные действия Пеньелосы поначалу многих настроили против него. Частные автобусные компании и водители, которых вытеснила система Трансмиллениум, были в бешенстве. Как и уличные торговцы, потерявшие места на городских площадях. Но громче всех звучали голоса владельцев бизнеса, которые протестовали против столбиков на тротуарах, исключавших возможность бесплатной парковки. Мысль о том, что покупатели будут приезжать к ним на велосипеде, автобусе или приходить пешком, не укладывалась у них в голове. «Он пытался свалить на автомобили все смертные грехи», — говорил мне Гильермо Ботеро, президент Финалко, Национальной федерации ритейлеров Колумбии. «Автомобиль — один из атрибутов нашего существования. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Если мы продолжим сокращать дорожное пространство, это приведет к коллапсу города». Финалко и сторонники федерации бросили все свои силы и значительные средства на кампанию по импичменту мэра. Какое-то время даже казалось, что дни политической карьеры Пеньелосы сочтены. Борьба за равенство. Ситуация в Боготе, к сожалению, не уникальна. Она повторяется во многих городах во всем мире. Какими бы отчаянными, неэффективными или несправедливыми ни были условия, какой бы рациональной ни казалась инициатива, любые новые планы, грозящие нарушить статус-кво в городе, обречены на серьезное и эмоциональное сопротивление. В Нью-Йорке меры по реорганизации уличного пространства, включая создание 362 километров выделенных цветом или изолированных велодорожек, были встречены негодованием на грани истерики. Городские советники и журналисты в один голос обвиняли мэра в развязывании культурной войны в пользу чудаковатого меньшинства из элиты, под веянием моды, пересевшего на велосипеды, и обычных людей, недостаточно богатых, чтобы жить на Манхэттене. Обвинение было притянуто за уши. В Нью-Йорке, как и во всей Америке, велосипед как средство передвижения чаще всего выбирают бедные. Сопротивление городской реновации отчасти обусловлено устоявшимися убеждениями по поводу взаимосвязи между урбанистической формой и культурой и пониманием, что значит быть свободным в городе. Принцип рассеивания укоренился не только в системе дорог и тротуаров, светофоров и торговых центров. Он повлиял на наше мнение о том, для чего и для кого предназначен город. Когда в Мехико в одно из воскресений несколько центральных улиц закрыли для автомобильного движения по программе в духе «Цикловия», я стал невольным свидетелем, как одна женщина на Ford Fiesta пыталась заставить офицера полиции уйти с дороги, подталкивая его бампером автомобиля. «Вы нарушаете мои права!» — кричала она из окна машины изумленным прохожим и велосипедистам. Позже мексиканский радиоведущий Анхель Вердугу призвал водителей переезжать встречающихся на пути велосипедистов. «Они хотят быть как европейцы», — пожаловался он. «Они думают, что живут в Париже и едут по Елисейским полям. Отчасти горожане имеют основания опасаться, что утратят право жить и передвигаться так, как привыкли. Этот страх закономерен. Когда преимущества городских систем перераспределяются в пользу разных категорий населения, найдутся те, кто окажется в неблагоприятном положении. Но противники концепции счастливого города обычно проигрывают, когда речь заходит об обеспечении равенства. Современные городские системы передвижения несправедливы, особенно в Северной Америке. Как я уже упоминал, треть американцев, слишком молодые, старые, бедные или незаинтересованные, не управляет автомобилем. Получается, в автоцентричном городе каждый третий вынужден полагаться на редкий общественный транспорт или зависеть от того, кто управляет автомобилем. Самые очевидные жертвы тут – дети и подростки. Они заперты в домах, лишены свободы самостоятельно дойти до школы или увидеться с друзьями, когда им захочется. Пожилые люди, не управляющие автомобилем, в еще более сложной ситуации. Они вдвое реже, чем их ровесники с автомобилем, посещают врачей, рестораны, общественные мероприятия и религиозные собрания. Пожилые афроамериканцы и латиноамериканцы в два раза чаще зависят от общественного транспорта, чем белые, и вероятность, что они окажутся заперты в своих домах, выше. Эта несправедливость усугубляется тем, как организованы города. Уже давно ни для кого не секрет, что у малоимущих и представителей нацменьшинств в США меньше доступа к парковым зонам, зеленым пространствам и центрам отдыха. На улицах, где они живут, даже меньше деревьев. Вот почему их дети больше подвержены заболеваниям, сопровождающим избыточный вес. После нескольких десятилетий расширения пригородов у них ограничился доступ к рабочим местам. У трети малообеспеченных афроамериканцев нет автомобиля. К тому же у них ограничен доступ к продуктам питания. У более 2,5 миллионов семей в США нет автомобиля, и они живут на расстоянии более 1,6 километра от супермаркета. И чем меньше белых в районе, тем хуже там ситуация с супермаркетами и полезными продуктами. Можно предположить, что эти люди ходят в магазины пешком. В конце концов, это одна из основных свобод в городе. Но в районах, населенных в основном нацменьшинствами, даже тротуары бывают роскошью. В Лос-Анджелесе с его щедрыми финансовыми вливаниями в строительство и поддержание скоростных автострад, по признанию городских властей, 40% тротуаров в аварийном состоянии. В Лос-Анджелесе и других калифорнийских городах тротуары в таком бедственном состоянии, что власти города регулярно получают гражданские судебные иски от людей с ограниченными возможностями из-за того, что передвижение там невозможно. Получается, у афроамериканцев и латиноамериканцев вероятность погибнуть под колесами автомобиля гораздо выше, чем у белых. В Атланте хроника происшествий пестрит сообщениями о людях, обычно чернокожих, и, как правило, детях, погибших в результате ДТП из-за того, что они пытались перебежать пригородную улочку, больше напоминающую автомагистраль, чтобы добраться до остановки пригородного автобуса. От таких новостей можно отмахиваться, пока не обратишь внимания, что пешеходные переходы на некоторых из этих улиц находятся на расстоянии больше 1,6 километра друг от друга. Эта проблема есть не только в США. В Великобритании у детей из малоимущих семей в 28 раз выше вероятность погибнуть под колесами автомобиля, чем у детей из состоятельных семей. И поскольку в 1995-2000 годах 20% местных предприятий сферы услуг перекочевали в гипермаркеты и стали автоцентричными, по опросам фонда New Economic Foundation, людям без автомобиля все сложнее совершать покупки, получать медицинскую помощь и даже добираться до работы. 800 городов потеряли банки. Каждый четвертый молодой человек хотя бы раз отказывался от собеседования, поскольку добраться до желанного места работы было очень сложно. Система финансирования такого неравенства тоже несправедлива. 10% самых богатых жителей Великобритании, больше и дальше перемещающиеся на автомобилях, получают в 4 раза больше выгоды от бюджета на транспорт, чем самые бедные 10%. В США не более половины расходов на содержание транспортной сети финансируются за счет платы за пользование, например, налога на бензин, пошлины за регистрацию транспортного средства, дорожных пошлин. Львиная доля этих средств уходит на автодороги, которыми пешеходы и велосипедисты не пользуются. В Канаде сборы за пользование покрывают до 2/3 расходов, остальное финансируется за счет налога на недвижимость и прибыль, которые уплачивают все граждане. Здесь налицо конфликт равенства и эффективности. Создание и поддержка инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов требуют небольшой части расходов, которые уходят на обеспечение нужд автомобилистов. И велосипедисты, и пешеходы, исправно платящие налоги на недвижимость и прибыль, по сути, субсидируют соседей, пользующихся автомобилями. В институте Victoria Transportation Policy Institute подсчитали, что на милю 1,6 километра поездки на автомобиле, велосипеде и прогулки пешком в США расходы на общественную инфраструктуру составляют 29,3 цента, 0,9 цента и 0,2 цента соответственно. Эта система порой несправедлива даже для автомобилистов. В своей книге «Выбор урбанизма» Кристофер Лейнбергер объясняет, как принципы развития пригородов наказывают малообеспеченных водителей. В большинстве городов выделяются престижные районы, где живет и совершает покупки обеспеченное население, в основном белое. В пригородах эти районы получают хорошее финансирование для развития дорожной инфраструктуры, крупных торговых комплексов и центров занятости. Бедные не имеют возможности жить в таких районах. Они вынуждены дальше ездить на работу, тратя больше бензина и платя больше налог на него, а их средства направляются на улучшение транспортной инфраструктуры престижных районов. Сегодня 20% беднейших американских семей тратят более 40% дохода на приобретение и обслуживание автомобиля. Когда семьи уезжают далеко от места работы в доступное им жилье, иногда получается, что все их сбережения уходят на дорожные расходы. Именно поэтому так много семей из округа Сан-Хоакин потеряли свои дома. В американских городах дополнительные расходы на передвижение больше, чем на 20-25 километров, полностью нивелируют эффект экономии от более дешевого жилья. Жители престижных районов давно и упорно возражают против повышения плотности населения, чтобы у них не было малоимущих соседей. Они лоббируют свои интересы с помощью градостроительных кодексов и влияют на инфраструктурные решения. Так, в Лос-Анджелесе почти 20 лет откладывалось строительство линии метро, связывающей центр города с океанским побережьем Санта-Моники, отчасти из-за того, что состоятельные жители Хэнкок-Парк и Беверли-Хиллз не хотели, чтобы к их предместьям был прямой доступ из бедных восточных и южных районов Лос-Анджелеса. Нельзя закрывать глаза на факты неравенства. Во-первых, потому что малоимущие имеют такие же права на общественные блага, как и состоятельные. Во-вторых, ради сохранения духа города, который, по убеждению древних греков, состоит в том, что это совместный проект, и, в-третьих, из практических соображений. В справедливом городе жизнь лучше для всех. Там люди, которые делят общественное пространство в поездке, имеют преимущественное право движения по загруженным дорогам. В справедливом городе дороги безопасны для всех, особенно детей. По словам Энрике Пиньелосы, улицы нельзя назвать пространством для всех, пока вы не убедитесь, что 8-летний ребенок или 80-летний старик гуляют сами и им ничто не грозит. Эта цель может казаться слишком амбициозной, но только до того момента, когда вы увидите и старый млад гуляющих и передвигающихся на велосипедах по улицам Вены. Такое не происходит само собой. В Вене власти целенаправленно продвигали стратегию гендерного равенства. Подход был прост. Он требовал, чтобы улицы и общественные места отвечали потребностям женщин. Ева Кайл, специалист по градостроению, возглавлявшая инициативу, объяснила: когда они начали рассматривать город с точки зрения гендерного равенства, то были шокированы результатами. Так они выяснили, что девочки старше 9 лет перестают гулять в городских парках. Почему? Потому что мальчики более активны в освоении пространства и выдавливают девочек из парков. Им просто нечем там заниматься. Городские власти изменили несколько парков в 5-м округе. Они расширили сеть пешеходных дорожек, добавили площадки для игр в волейбол и бадминтон, разделили большие свободные пространства на полузакрытые карманы. И как по мановению волшебной палочки в парках начали появляться девочки. Обычно парки проектируют представители среднего класса, и их планы отражают их ценности. Как далеко готов пойти город, чтобы создать парки для всех? Я задал этот вопрос в Копенгагене, и несколько специалистов по планированию отвели меня в Нёребро парк. Зеленый уголок в центральной части города, который они недавно реконструировали. Там была лужайка для пикников, где могли обосноваться влюбленные парочки, и место для любительских футбольных матчей. Имелась детская площадка, а чуть в стороне возвышался простой деревянный домик за высоким забором. Как оказалось, это был эксперимент по инклюзивности. Место спроектировано специально для тех, кого некоторые называют «пьянь подзаборная». Во время прогулки по парку один из архитекторов Хенри Клинк рассказал: «Мы приглашали всех местных жителей участвовать в обсуждении проекта. Но заметили, что алкоголики, то есть те, кто сутки напролет просиживают в парке и распивают там спиртное, не приходят. Тогда мы купили ящик пива, отправились в парк и сами их нашли». Эти люди признались, что хотели бы, чтобы у них было место для посиделок, где их никто не трогал бы и где они не мешали бы остальным посетителям. Им нужно было место для встреч и туалет. Они их получили. Мне удалось побеседовать с несколькими завсегдатаями этого места. Потрепанными мужчинами с воспаленными красными глазами и собаками, очень похожими на хозяев. По их словам, забор нужен, чтобы собаки не пугали детей на площадке неподалеку. Они убирали за собой мусор и как могли заботились друг о друге. Это место стало их общей гостиной. Нёребро парк — пространство для всех, показывающее, что право быть здесь есть у каждого. Попытки создать справедливый город наталкивают на несколько препятствий. Во-первых, в большинстве городов изменения, о которых идет речь, от велосипедных дорожек, снижения транспортной нагрузки, создания развитой инфраструктуры общественного транспорта до нормативных актов, помогающих обеспечить активную уличную жизнь, благодаря работе магазинов, кафе и ресторанов, различных поставщиков услуг, сначала появляются в престижных районах, у жителей которых есть для этого время, средства и политическое влияние. Это одна часть проблемы. Другая вот в чем. Как только положительные изменения реализуются, стоимость недвижимости в этих районах неизменно растет, иногда очень быстро. Возможно, это хорошая новость для владельцев собственности и городского бюджета, но для квартиросъемщиков это катастрофа. Например, строительство новой линии наземного метро в районе Рейнервелле в Сиэтле привлекло крупные средства, но многие меры, вольно или невольно, были направлены на то, чтобы цветные покинули район. Появление знаменитого нью-йоркского парка Хайлайн почти молниеносно запустило процесс комплексного изменения городской среды. За 8 лет с момента открытия парка в 2009 году стоимость объектов жилой недвижимости в радиусе 5 минут ходьбы от парка выросла больше, чем вдвое. Стоит ли удивляться, что эти меры вызывают обоснованные опасения? В отличие от прошлого века, теперь состоятельные люди все чаще возвращаются в центры городов, а малоимущие иммигранты оказываются на окраинах. Представители среднего класса, которым пока посредством жить в благополучных районах, понимают взаимосвязь между объектами социальной инфраструктуры и ценовой доступностью. В Берлине местные активисты успешно выступили против того, чтобы лаборатория BMW Guggenheim в течение 3 месяцев организовывала бесплатные социальные мероприятия в районе Кройцберг. Все прекрасно понимали, что это ускорит процесс джентрификации. Джентрификация — реконструкция пришедших в упадок городских кварталов с помощью притока более состоятельных жителей. В 2010 году в моем районе в Восточном Ванкувере проект реновации общественного парка вызвал организованные протесты людей, опасавшихся, что после того, как парк облагородят, цены на жилье в соседних районах рванут вверх. Опасения были вполне обоснованными. Из-за динамики спроса и предложения жилье в самых комфортных городах мира, например, Ванкувере и Мельбурне, стало самым дорогим. Ванкувер и Мельбурн, регулярно возглавляющие рейтинги самых удобных городов, идут сразу за Гонконгом в рейтинге наименее доступных городов, составленном на основе данных опроса 2012 года о ценах на жилье Demography Housing Affordability, проведенного в городах Канады, США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и в Гонконге. Не обошлось без идеологической составляющей. Компания Wendell Cox, которая проводила опрос, активно выступает против политики умного роста и предоставляет платные консультационные услуги аналитическим центрам развитых стран. Однако в опросе была четко отражена стоимость жилой недвижимости. Самым доступным среди городов-участников стал Детройт. Любая искренняя попытка создать справедливый город должна быть направлена на борьбу с неравенством, предопределенным географией и рыночными условиями. Так же, как Энрике Пеньелоса сделал блага цивилизации доступными для жителей трущоб, богатые города должны позаботиться о том, чтобы даже в самых престижных их районах были разные объекты жилой недвижимости, в том числе доступные. В некоторых городах медленное движение к равенству уже началось. Так, американцы признали ошибочность правил, ограничивавших проживание малоимущего и цветного населения в определенных районах. Кроме того, власти и суды признали, что территориальное зонирование, исключавшее доступное жилье из застройки районов, также носит сегрегационный характер. В 1973 году в состоятельном округе Монтгомери, штат Мэриленд, был принят документ, по которому 15% фонда в любом новом жилом комплексе в любой части округа должны быть доступны людям со средним и низким уровнем дохода. Благодаря этому те, кто работал в округе, могли там жить. Эта мера оказалась эффективной. Тысячи небогатых людей смогли найти жилье в престижных районах. Сотни других городов скопировали этот нормативный акт. Очевидно, принцип справедливости требует, чтобы городские власти перестали строить бюджетное жилье только в бедных районах, чтобы все жители и их дети могли получить равный доступ к достойному образованию, здравоохранению и так далее. Обитатели состоятельных районов порой резко противятся этому принципу, но именно его реализация – признак цивилизованного, демократического и высокоморального общества. Равный доступ к преимуществам городской жизни возможен только при целенаправленной поддержке властей. Иногда недостаточно подтолкнуть рынок в этом направлении. Муниципальные власти должны действовать, предлагать инициативы по субсидированию жилья, предоставлению социального жилья, регулированию арендной платы, созданию жилищных кооперативов, введению новых форм владения собственностью и налога на спекуляцию или иные политические меры. Без жестких мер в области доступного жилья не обойтись. Конечно, эта тема заслуживает отдельной книги. Пока же надо понять, инклюзивный город – лучший вариант для всех. Плюсы равенства. Возможно, социальный эксперимент в Боготе не искоренил неравенство в городе, но это было яркое начало. К удивлению многих, эксперимент доказал, что справедливый город – не утопия, а реальность. Кампания по импичменту Пеньелосы провалилась отчасти потому, что мэру удалось стремительно воплотить свою программу в жизнь. У него была вся исполнительная власть, и он собрал команду преданных сторонников для реализации видения, которое он оттачивал и совершенствовал много лет. Все шероховатости в исполнении с лихвой компенсировались результатами. На второй и третий год пребывания Пеньелосы на посту мэра его программа по обеспечению равенства дала преимущество всем, и уровень поддержки мэра со стороны населения превысил 80%. За три года произошли поразительные перемены. Центр города словно ожил. Число учеников в школах выросло на 30%. Сотни тысяч домохозяйств получили водопроводы. К 2001 году вдвое больше горожан добирались на работу на велосипеде, что в среднем обеспечило людям с минимальным размером оплаты труда экономию, эквивалентную полуторамесячным зарплатам. И вот что удивительно. Программа по созданию счастливого города, обеспечению справедливости приносила пользу не только беднякам. Она улучшила жизнь всех. Система Transmilenio так эффективно справлялась с перевозкой множества пассажиров, что и средняя скорость движения автомобилей в городе увеличилась. Время в пути сократилось на 20%. Улицы стали спокойнее. К концу срока Пеньелосы на посту мэра Боготы статистика по числу ДТП снизилась почти вдвое, как и уровень смертности в результате убийств. Хотя общий уровень насилия в стране в целом повысился. Значительно улучшилось качество воздуха. По пути исследования всех маршрутов системы Transmilenio исчезли облака пыли и снизился объем вредных выхлопов, при этом повысились цены на жилье. Жители Боготы стали здоровее. Горожане, обитающие рядом с новыми парками, особенно пожилые, начали больше гулять. Люди в возрасте старше 60 лет, живущие неподалеку от остановок Transmilenio, отмечали повышение физической активности. Как и транзитная линия наземного метро Линкс в Шарлотте, система Transmilenio изменила поведение людей с минимальными затратами, подняв престиж автобусов. Горожане смотрели в будущее с оптимизмом. Они верили, что жизнь налаживается. Такого не бывало уже несколько десятков лет. Даже при мэре Антанасе Мокусе. После того, как Пеньелоса освободил кресло мэра, занимать должность несколько сроков подряд запрещено законодательно, городоначальником вновь был избран Мокус. Он заручился поддержкой Энрике Пеньелосы и в итоге выиграл выборы, в том числе пообещав продолжить амбициозные инфраструктурные проекты, которые и реализовал весь свой второй срок. Следующий мэр Луис Гарсон продолжил некоторые из их планов. В тот период обе повестки, инфраструктурная и социальная, слились в одну, и столица Колумбии переживала, пожалуй, лучшие времена в своей истории. По словам Рикардо Монтесумы, ученого-урбаниста из Национального университета Колумбии, Мокус и Пеньелоса доказали жителям Боготы, что их город может быть таким, каким они захотят. И люди начали иначе воспринимать его. 12 лет назад 80% населения Боготы с пессимизмом смотрели в будущее. Сегодня все резко изменилось. Поделился со мной Рикардо Монтесума в 2007 году. Почему это важно? Потому что во многом город — сумма того, что думают о нем люди. Это очень субъективная вещь. Суть слов Монтесумы не в том, что форма не важна, а в том, что город — это идея, в которую каждый житель вносит свой вклад и от которой любой должен получить преимущество. Программа Энрике Пеньелосы, как ее ни назови, программа счастья, стратегия справедливости или открытая война с автомобилями, была не просто идеологией, реализованной в городе. Она обеспечила многим людям возможность ощутить преимущество городской жизни. Она максимизировала полезность так, что сам Иеремия Бентам остался бы доволен. Она была глубоко рациональной, какими американские города не были уже долгое время. С тех пор ситуация в Боготе ухудшилась. Система Transmilenio перестала справляться с интенсивностью пассажиропотока. Ее частным операторам не удалось увеличить пропускную способность. Это стало очередным доказательством, что для надежности общественного транспорта необходимы устойчивые государственные инвестиции. Оптимизма поубавилось. Импульс развития был подхвачен другими колумбийскими городами, например, Медельином. Но развитие любого города происходит циклически. Рост, упадок, возрождение. В 2015 году, устав от упадка, жители Боготы наконец вновь избрали Энрике Пеньелосу на пост мэра. Время покажет, сможет ли он вернуть улыбки колумбийской столице. Опыт Боготы, несомненно, может стать полезным уроком для богатых городов. Благодаря распределению ресурсов и проектированию пространства с учетом интересов всех обитателей, жизнь в городе может стать проще и приятнее для всех. Мы способны создать более щедрый и менее жестокий город. Такой, который поможет нам стать сильнее, устойчивее, общительнее, активнее и свободнее. Нужно решить, для кого он предназначен, и верить, что его можно изменить.